Глава третья. Арка Нефима. Часть третья. «Насколько я понял, вы из главенствующего рода тиранов». Хиро поднялся и медленно подошел к ожидающей его девушке. Та в ответ лишь кивнула. «Следовательно, твой брат также морф, верно?» Она вновь лишь кивнула, застыв перед дверью и ожидая продолжения. «Уверен, у вас еще припрятано несколько козырей, о которых вы не скажете». Очень пристально посмотрел ей в глаза командир, но натолкнулся лишь на ничего не выражающий взгляд. «Закономерно у меня возникает вполне очевидный вопрос в такой ситуации. А я вам вообще зачем?» «По поводу этого тебе лучше пообщаться с моим старшим братом». Она открыла дверь и отошла немного в сторону, всем своим видом показывая, что внутрь заходить не будет. «Так будет быстрее всего». Хиро еще несколько секунд всматривался в ее лицо, но так и не смог хоть что-то на нем рассмотреть. Тяжело вздохнув, он зашел в комнату, услужливо открытую недавней собеседницей. «Не стой в дверях, проходи, присаживайся». В углу помещения, в несколько раз больше прошлого, расположился за массивным столом мужчина. В отличие от Хиро и своей сестры, выглядящих немного моложе своих лет, его можно было описать несколькими словами. Опытный, повидавший многое ветеран. По человеческим меркам он выглядел лет на 40, ростом под 2 метра, мускулистое и покрытое шрамами тело и лицо. Кто бы мог подумать, что нам вновь доведется еще раз столкнуться? Командир сразу узнал говорившего, и это было несложно. Ведь именно против него Хиро сражался во время войны с тиранами, и пусть тогда удалось победить, нервов ему потрепали изрядно. Тогда он не стал его убивать или брать в плен, а просто отпустил. Причиной этому было несколько представителей тиранов, которых тот всеми силами пытался защитить. В большинстве своем там были подростки и дети, и одна девушка, желавшая вмешаться в поединок между ними, но он не позволил, вырубив ее, после чего спрятал детей под защитным барьером и наложил на них заклинание сна. «Судя по твоему взгляду, ты все же узнал меня», — поднялся тиран и первым подошел к командиру, протягивая свою руку, по размерам напоминающую медвежью лапу. «Давно не виделись, верховный старейшина». «Очень давно, Мариуэс», — пожал протянутую руку Хиро. «Бой с ним был настолько ожесточенный и серьезный, а также неоднозначный, что командир запомнил его имя. Кто бы мог подумать, что я встречу тебя снова, да еще и при таких обстоятельствах. Рано или поздно это должно было произойти». Собеседник направился прямиком к столу, пропустив командира вперед. «Пусть размеры нашей галактики и поражают воображение, но таким, как мы, все равно суждено встретиться. Сильное притягивается к сильному, и это неизбежно». «Мог бы поспорить с этим, но не буду. Здесь ты совершенно прав», — улыбнулся Хиро, и как только они расположились за столом, продолжил. «Правда, считаю твое изречение не совсем верным. Не сильные притягиваются к сильным по какой-то неведомой причине, а они сами ищут встречи друг с другом. Кто-то желает помериться силами с равным противником, другие надеются обрести сильного союзника. Все такие встречи проходят не по проискам судьбы, а по банальной необходимости и желаниям». «Может быть и так, но факт остается фактом. Чем сильнее ты взбираешься, тем чаще будешь встречать равных, а то и превосходящих тебя по силе», — устало выдохнул Мариуэс. «К сожалению, я понял это слишком поздно. Когда началась война, или скорее истребление нашей расы, я был движим лишь банальной местью и жаждой крови. Обладая достаточной силой, чтобы противостоять почти любому врагу, я искал встречи с очень сильными противниками. Не знаю, как бы сложилась моя судьба, встретя тогда не тебя, а кого-то равного по силе, но с куда более черствым сердцем». «Моя фракция никогда не поддерживала инициативу уничтожения тиранов», — горько произнес командир, вспоминая былое. «Мне это хорошо известно. Вам пришлось во все это вмешаться не по собственной воле. Нашими главными врагами была фракция темных и владыки», — улыбнулся собеседник. «Моя сестра сказала правильно. Дети не должны нести ответственности за поступки своих родителей и других взрослых. Поэтому к тебе и твоей фракции у нас нет ненависти, чего не скажешь от двух оставшихся. Да и о какой ненависти в твой адрес может идти речь? Ты не только пощадил меня, оставив живых, но еще и тайно помогал после. Благодаря твоей помощи и поддержке, пусть и немного, но части тиранов удалось спастись и спрятаться. Я просто поступал так, как считал правильным. И я тебе очень признателен за это». Он наклонился и силой похлопал по плечу командира, рассмеявшись. «Ладно, не думаю, что нам стоит вспоминать прошлое и зацикливаться на нем. Сейчас обстановка в галактике настолько нестабильна, что лучше сосредоточиться на ней. Но еще один вопрос я тебе все же задам. Мне действительно любопытно. Общаясь с Мариэлой, моей младшей сестрой, как бы правильнее выразиться, она не показалась тебе знакомой?» «Честно говоря, нет», — немного подумал Хиро, прежде чем ответить. Как бы он ни пытался вспомнить или выудить из своей памяти воспоминания насчет нее, ничего не получилось. «Она присутствовала во время нашего с тобой сражения. Та самая бойкая девчушка из всех, рвущаяся в бой. В отличие от всех остальных, кто тогда там находился, она уже была достаточно взрослой, но все еще слабой и неопытной», — прищурился Хиро. «Твой поступок помог не только мне, но также ей и еще около десятка детей начать жить по новой. Кто бы мог подумать, что пройдет столько времени, и ты станешь заботиться о ее дочери и моей племяннице. Когда я узнал об этом, был сильно удивлен, но одновременно с этим успокоился. Раз это ты, то переживать не стоит». «Настолько сильно мне доверяешь?» — нахмурился Хиро. «Мы встречались всего один раз, уверен, что это правильное решение. Не думал, что я мог поступить тогда таким образом по собственной прихоти». «Думал и не один раз. Когда мы, наконец, оказались в безопасности, я решил узнать о тебе как можно больше. Раздобыть информацию о верховном старейшине главе фракции оказалось не так просто, но я не сдавался и упорно шел к своей цели», — стал серьезным Мариуэс. «И многое узнал в конечном итоге. Мнения и слухи о тебе оказались весьма противоречивыми. Кто-то описывал тебя как безжалостное чудовище, способное разрушить целую планету по щелчку пальцев. Другие настолько сильно тебя восславляли, что больше походили на фанатиков. Но одно во всех этих сравнениях было неизменным. Просто так, не имея веских причин, ты не станешь вредить другим. Раз ты так много смог обо мне узнать, Мариуэс, может, перестанем тратить время и займемся делами, требующими незамедлительных решений?» Неожиданно стал серьезным Хиро. Ему крайне не понравилась информация, что под него копали и выведывали что-то. Очень сильно не понравилось. А еще больше то, что кто-то эту информацию все же смог предоставить. «Мои люди уже долгое время ждут моего возвращения, а мы пока даже не приблизились к настоящей цели моего прибытия сюда». «Как всегда, за своих людей горой». Глаза командира яростно сверкнули, но он сдержался. «Ты прав, пора переходить к серьезному разговору. Сейчас, подожди несколько минут». Мариуэс поднялся и вышел в соседнее помещение, оставив гостя одного. Довольно необычный поступок и неожиданный для Хиро. В любом случае, он стал терпеливо ждать возвращения своего собеседника, и тот вскоре вернулся, неся в руках увесистый сундук. Поставив его на стол перед командиром, улыбнулся. «Что это?» Хиро сразу почувствовал знакомую энергию, но не подал виду. «Открой, и сам все увидишь». Отказываться смысла не было, и уже спустя мгновение крышка сундука была приподнята, а сам командир внимательно рассматривал два осколка. Его осколка. Те самые, ради которых он и прибыл на эту планету. «Я так понимаю, тебе что-то от меня нужно, верно?» Медленно повернувшись к тирану, сухо произнес он. «Можно сказать и так. Отрицать этого не собираюсь». Не стал отнекиваться и ломать комедию Марио С. «Думаю, ты уже и сам понял, что я прибыл сюда лишь на время, в отличие от своей сестры. Ей эта планета нравится всем сердцем, но не нравится то, что сейчас происходит на ней. Я искренне желаю ей лишь счастья и хочу помочь осуществить ее давнюю мечту. С самого детства Мариэла мечтала прожить спокойную мирную жизнь, не идя по стопам всех остальных тиранов. Пусть и пришлось многое пережить по прибытию сюда. Она очень сильно привязалась к этому месту и хотела бы и дальше продолжить здесь жить. Вот только нынешние лидеры планеты, включая и ее мужа, намерены двигаться в совершенно ином направлении. Если все оставить как есть и дальше, то все то, к чему она привязалась, будет разрушено и уничтожено». «Мне понятны твои переживания, но пока не совсем ясно, как я могу со всем этим помочь», – прищурился Хиро. «Помоги свергнуть нынешнюю верхушку и занять место лидера. За последние годы она показала себя с очень хорошей стороны, как правитель, и я уверен, с годами ее правление будет становиться только лучше. Для жителей этой планеты она желает лишь счастья такого же, о котором и сам мечтала. Арес собирается переманить на свою сторону нынешних лидеров планеты, и это ему почти удалось. Когда это произойдет окончательно, Нефим станет перевалочной базой для наступления на другие планеты и захват их. Людям придется нести тяжкое бремя войны постоянно, снабжая все новые и новые войска, которые будут отправлять на покорение космоса. Множество родителей лишатся своих сыновей, дочерей. Дети могут остаться без отцов, и это лишь начало. Арес на этом не остановится, и его запросы будут расти все больше и больше. «Предлагаешь мне поучаствовать в государственном перевороте?» Такого командир явно не ожидал. Предложение было куда серьезнее, чем он предполагал. «Ты же понимаешь, что таким образом мне придется вступить в прямое противостояние с Аресом и фракцией Владыки. Они сразу поймут, что я приложил к этому руку, а у нас на текущий момент и так не самые дружеские отношения». «Понимаю». «Тогда ты должен также понимать, что это явно небольшая цена за то, что ты мне предлагаешь сделать». Хиро показал рукой на осколки. «Слишком неравноценный обмен. Мои люди окажутся под угрозой из-за такого вмешательства, и если те, кто находится рядом со мной, еще будут в относительной безопасности, то остальным придется куда хуже. Ящероголовый не оставит такое без внимания и будет мстить. Защитить всех я не смогу, и только усугублю ситуацию еще больше. Это не плата за твою помощь, а скорее просто приветственный подарок». Мариуэс тяжело вздохнул и сел напротив. «Ты можешь отказаться и забрать осколки. Никто и слова тебе не скажет, ведь именно они и были основной причиной появления на этой планете. Но если ты все же решишь мне помочь, у меня будет куда более весомое предложение. Например, собирая о тебе информацию, я смог многое узнать. Когда ты бесследно исчез, мне удалось обнаружить все твои осколки, разбросанные по галактике. Все, вплоть до последнего. Мне известно их местонахождение, а также то, у кого они находятся. Это раз. Когда моя сестра станет правителем этой планеты, она разорвет любые намечающиеся отношения Ареса и полностью изолирует планету для остальных. Построенный космопорт будет переоборудован, и лишь несколько кораблей останутся для экстренных случаев, включая один флагман. Все остальные будут переданы магазину в обмен на другие предметы, более необходимые для планеты. Это два. Нефим продолжит сотрудничество с МММ и дальше и будет вести дела только с ними. Будет заключен новый договор и куда более жесткие условия для нарушивших его. Это три. Мариэлла постарается направить всех живущих людей в правильное русло. Пусть это потребует много усилий и времени, но с ее сроком жизни это осуществимо. Когда-нибудь в будущем эту планету перестанут считать пристанищем безумных фанатиков, помешанных на своей религии. Это четыре. И последнее, но не по значимости. Оставшиеся и разбросанные по галактике тираны присоединятся к тебе и помогут отразить нападение врага, позарившегося на нас. Мы встанем под твои знамена, присягнем тебе на верность и будем всеми своими силами помогать осуществить все твои задумки. Это очень серьезные слова, особенно последние. А вот сейчас все стало еще серьезнее. Отказаться от такого действительно сложно, несмотря на все риски, но... Одного твоего слова, что все тираны с радостью встанут под мое начало, недостаточно. Многие из них испытывают сильную ненависть ко всем остальным расам, и пусть прошло много времени, наверняка она не угасла. Как я могу быть уверенным, что они согласятся служить мне? «Об этом можешь не беспокоиться». В комнату вошла Мариэлла. «Как я и сказала ранее, мы из правящего рода. Наш отец был главой всех тиранов и их бесспорным лидером, но после его преждевременной кончины это место длительное время пустовало. По крайней мере, именно так считали все остальные. На самом деле, нынешним лидером стал Мариуэс, мой старший брат. Стал их по праву наследования». Как старший сын и все остальные тираны приняли это и согласились. Те, кто смогли выжить и скрыться. Мы долгое время скрывались и прятались по всей галактике, и пусть нас осталось немного, но мы все еще представляем весьма ощутимую угрозу и силу. Когда мы встанем под твое начало, и об этом станет известно в галактике, многие призадумаются – «Даже Арес не станет принимать поспешных решений, ведь он на своей шкуре осознал, насколько грозными противниками мы можем быть, особенно мой брат, ведь именно он в прошлый раз его победил». Хиро немного по-иному посмотрел на Мариуэса. Теперь его слова уже не кажутся пустыми словами, а имеют под собой куда более веское обоснование – Единственное, что командиру во всем этом не давало покоя, для чего тогда он им нужен? И он решил задать этот вопрос. Здесь все куда более серьезно, чем может показаться на первый взгляд. Теперь больше говорить стала Мариэлла, а ее брат лишь оставался наблюдателем. Нефим находится в составе Совета планет. Конкуренцию ему могут составить только главные фракции, твоя и владыки. С Ресом мы не планируем вести никаких дел, думаю, ты и сам это уже понял. Остаешься только ты. Не спорю, мы и без твоей помощи можем устроить переворот и захватить контроль над планетой. Для этого наших с братом сил, а также помощь других тиранов, которые прибудут на его зов, вполне достаточно. Остается вопрос легитимности». По сути, мы будем считаться захватчиками, посягнувшими на территории Совета. Они так просто этот вопрос не оставят, а также это развяжет руки и Аресу. Учитывая, что мы тираны, они могут объявить на нас охоту вновь. Чтобы этого избежать или хотя бы отсрочить на неопределенный период времени намечающийся конфликт, нам и нужна твоя помощь. «Кажется, теперь я начинаю понимать». хмыкнул Хиро. «Верно. Признание тобой и нас, а также наше вступление в твою фракцию станет нашим гарантом. Совет не сможет просто так объявить нас преступниками и пойти на нас войной, и этого не сможет сделать и Арес. В противном случае такие шаги будут расценены как начало крупномасштабного сражения, не меньше того, от которого еще до конца не отошла галактика». Все постараются избежать подобного, и вопросы будут решаться дипломатическим путем. Конечно, Совет так просто не оставит потерю своей планеты, но и начать открытую конфронтацию не сможет. Твое признание меня правителем и вступление тиранов под твое начало выиграет нам время. Много времени». «Неплохо придумано», — рассмеялся командир. «Итак, с чего бы нам начать переворот?»